Франция формировалась вокруг Парижа, Россия вокруг Москвы, Османская империя выросла из османского бейлика со столицей в крепости Бруса, Константинополь еще оставался в руках византийцев, а Анкара была небольшим городком на пути торговых караванов. Страница пятая. У Османа был сын Орхан. Именно он и начал завоевание на Балканах. Причем по весьма примечательной причине. Расширять свой бейлик на восток за счет единоверных соседей у него не хватало сил. Соседи, вульгарно выражаясь, смотрелись гораздо круче. А на Балканах, как частенько у славян водится, междоусобицы и раздробленности оказалось не в пример больше. Именно Осман Бей и положил начало просуществовавшему чуть не менее 500 лет янычарскому корпусу. По его инициативе вместо старой пехоты Я-Я был создан отряд в 1000 человек, так и названный без особых затей, новое войско, по-турецки Яни-Чери. В русском языке это со временем превратилось в янычары. Первая янычарская тысяча состояла из пленных, главным образом христиан, и специально купленных для этой цели невольников помоложе, посильнее и посноровистее. Удивляться этому не стоит. Для невольников, думается, было гораздо предпочтительнее махать саблей в рядах Архановой армии, чем до скончания века гнуть спину с мотыгой на поле какого-нибудь мелкопоместного урода. С одной стороны, солдат постоянно ходит под смертью, с другой же, войско в те времена, без всяких оглядок на гуманизм и писанные конвенции, не существовало пока что никаких конвенций, грабило захваченные города сколько душе угодно. Страница шестая. Извечная коллизия. На одной чаше весов проблематичная смерть, на другой, гораздо более реальные, золото, вино и бабы. Ход мысли тех, кто с охотой в эти игры играл, предугадать нетрудно. Всякий надеется, что убьют не его, а соседа. Пленные тоже без особого сопротивления становились в ряды своих пленителей. Таковы уж были установления эпохи. Никто и слыхом не слыхивал об идее национального государства, которое только через 300 лет внятно сформулирует кардинал Ришелье и начнет притворять в жизнь. На дворе стоял самый обычный феодализм. И совершенно житейским делом считалось перейти от одного владетеля к другому. Причем религиозные различия никакой роли сплошь и рядом не играли. Религиозное противостояние и вызванные этим войны тоже были придумкой далекого будущего. Время шло. Сын Орхана Мурад, сын Мурада Баязид, потихоньку-полегоньку присоединяли к своим владениям другие бейлики, где дипломатии, где военной силы, где покупка земель, где династическим браком. Вот их потомки уже звались султанами. Султаны расширяли государство, выхватывая куски везде, где только могли оторвать. Взят Константинополь и наречен Стамбулом, захвачены колонии венецианцев и генуэзцев в Крыму, продолжается завоевание на Балканах. Страница седьмая. И повсюду в первых рядах янычары. Их уже не тысяча, гораздо больше. Мурат вводит систему под названием «Девширме». В христианских провинциях Османского султаната, главным образом на Балканах, раз в 3 года или в 7 по-разному, принудительно набирали мальчиков и юношей, которых обращали в ислам. «Ха-ха!» — воскликнет иной нетерпеливый читатель, краем уха что-то такое слышавший. И, конечно, тут же пинками загоняли в казарму, навешивали мушкет на спину и гоняли до 7-го пота. Не спешите. Тогдашние турки были гораздо умнее и практичнее. Всех набранных зачисляли в специальный корпус, который так и назывался «Аджими Огланы», то есть «чужеземные мальчики». И вот там-то специальные чиновники, отнюдь не заинтересованные халтурить и судить поверхностно, к ним долго и тщательно присматривались. Говоря современными терминами, определяли профессиональную ориентацию в зависимости от задатков и способностей. Что греха таить, иные волонтеры попадали в гребцы на судах, в садовники или простые крестьяне. Но хватало и таких, что оказывались в специальной школе при султанском дворце. И эти ич-огланы, как их называли, получали лучшее образование, какое только могли дать в то время. И уходили на государственную службу. Иные делали прямо-таки феерические карьеры. Страница 8. История Турции пестрит именами таких вот ич-огланов, дипломатов, министров, высоких чиновников, финансистов. А значительная часть уходила в янычары. Тогда, в первые столетия существования Оджака, так назывался янычарский корпус, янычар был фанатичным и жестоким профессионалом. Все свободное время должно быть отдано военным тренировкам. Жить разрешается исключительно в казармах. Жениться запрещено. Заниматься каким-то ни было бы ремеслом запрещено. Спецназ, элита. Все военные новинки в первую очередь. Янычарскому Оджаку. И самые горячие дела, опять-таки, янычарскому Оджаку. Некоторые считают тогдашних янычар лучшими солдатами в мире. Быть может, это правда. Ничего подобного янычарам не знал тогда ни христианский мир, ни единоверцы-соперники Турции. Аналогов этой бешеной рати просто не существовало. Численность корпуса растет. При первых султанах 2-3 тысячи, к концу 15-го столетия уже 12. Во времена одного из самых славных султанов, Сулеймана II, 1520-1566 годы, янычар уже 20 тысяч, при общей численности армии в 48 тысяч. Сулейман, которого европейцы звали «великолепный», а турки «кануни», то есть законодатель, за 46 лет своего правления провел 13 военных кампаний, из них 10 в Европе. Страница 9. При нем Османская империя достигла наивысшего расцвета могущества и славы на суше и на море. И практически всем победам великолепный обязан янычарам. Ага янычар, то есть командующий Оджака, играет в государстве огромное значение. Янычар уважают и боятся. Их значение растет, растет, растет. Причина не только в их бешеной храбрости, но еще и в том, что они становятся едва ли не единственной силой, на которой держится султанат. Раньше, при первых султанах, главную военную силу составляли спахии или сипахи, кавалеристы, получавшие на время службы земельный надел, кстати, среди них тоже хватало обращенных в ислам христианских мальчиков.